Рошер тем временем гулял по городу. Да, и такое тоже бывает. Идешь по улицам, разглядываешь дома, любуешься облачками на небе или там плитками на мостовой. Хорошо и на душе спокойно. Кто-то возразит: да мы по этому городу каждый день ходим. Ходите, а видите ли его? Видите его красоту, строгое и спокойное достоинство, изящную сдержанность одних домов и крикливую пышность других? Знаете, о чем могут поведать их камни? Задумывались, какие трагедии происходят за их стенами? Вряд ли. Иногда люди ужасно невнимательны. Они мчатся туда, сюда, потом еще куда-то. И когда оглядываются, оказывается, что кроме бешеного бега в жизни и вспомнить-то нечего. И осознав эту истину, Рошер пообещал себе, что с ним такого не случится. Просто медленно пройтись по городу, подмечая и цветы в палисаднике, и рисунок на ставнях, и веселую улыбку девушки за забором. Приятно. «Рош!» «О, Гард! Приветствую высокородного Лория!» «А в глаз?» — непринужденно осведомился Лория. «Если попросишь, так и быть, для друга не жалко», — улыбнулся Рошер. «Как? Вернулись твои?» «Вчера приехали, а Елена довольна». «А Ира теперь трайше?» «Почти. Сама она не трайше, но титул перейдет ее первому ребенку мужского пола или второму. Король тоже не дурак подшутить. Сказал, что передаст титул тому, кто рисовать будет, раз уж у Вильтена такой дар в роду». Рошер фыркнул. «А остальное?» «Имущество?» «В управлении Элине до совершеннолетия дочери. Потом пусть сама распоряжается». «Алин счастлив?» «Не то слово. Ему и в дело деньги бы не помешали, но уж больно источник своеобразный». «Зря мается. У Вильтена с Аэлой ведь ничего не было». «Да, он и сам понимает, но достойно ли?» «Это уж он пусть сам решает». «А с Диалатом что?» «Горе горькое. Представляешь, лишился свет нашего Трайши». «Ай-яй-яй!» Так же горестно закивал Рошер. «И как же это случилось? Приступ сенной лихорадки?» «Почти. Тяжелое падение с лестницы. Говорят, вниз летел, за перила цеплялся, вот и...» Печали в голосе мужчин хватило бы аккурат чайной ложечкой зачерпнуть. А Елена, как про Яну узнала, так в гости собралась. Говорит, у нее там куча мебели, ковров и прочего, что из моды вышло, а выкинуть рука не поднимается. Хочет подругу облагодетельствовать. Не знаешь, не обидится? Вряд ли. Да ей сейчас и не до обид. Поинтереснее дела есть. Какие? Тут же насторожился Гард. Синту и Рен убили, знаешь? Знаю. Допрыгалась, значит. Рошер взглянул на друга. Тебя она тоже, Глаза б мои ее не видели, дрянь мелкую. А поподробнее? А тебе зачем? Лори Рен попросил найти убийцу, признался Рошер. Гард поморщился. Знаешь, когда найдешь, скажи мне первому, я ему руку пожму. Что, настолько? Пошли посидим где-нибудь в таверне или Лианте, и я расскажу, что знаю. Вина Гард не предлагал, а Рошеру и не хотелось. Ни к чему, дело интереснее. Увы, про Синту Гард знал не слишком много. Первое, Эрен предлагал свою дочурку в жены многим, и ему в том числе. Гард отказался и чуть не испортил отношения с градоправителем. Кое-как выправились, и то потому, что Синта нечаянно помогла, попавшись на глаза пьяной в хмель. То есть на той стадии, когда не понимаешь, ноги у тебя сверху или снизу. И вообще, ты человек или кто? Второе. Из высокородных Синта перебрала всех. Гард и сам один раз не утерпел, оскоромился. А Ленар, кстати, тоже. Впрочем, надолго братья ей не заинтересовались. Отказать очень сложно. Тут и привлекательность, и сила духа, да много чего. Хороша была, но дрянь. Гард поймал ее, когда она после вспышки страсти шарила по ящикам стола и выгнал из дому чуть ли не в белье. Ну и самое интересное на закуску. Он точно знал, что Синта не брезговала и подворовать, и подсмотреть, и подслушать, а то и шантажировать спокойно. Гард припомнил двоих, кого эта дрянь почти до развода довела. Один вроде бы и собирался ее прибить, да руки не дошли. Или, может, и дошли. Дело темное. Имена назовешь? Тут и называть не стоит. Один Лория из города уехал, сейчас живет в столице. А второй? В поместье. Я, конечно, проверю, там он был, не там. А сам не лезь к людям, а? Им и так досталось. Не полезу, но имена назови, ладно? Моего слова недостаточно? Гард. Имена Рошер получил и домой добрался к вечеру. Идти к Яне делиться новостями уже поздно. Ничего, потом наверстает, завтра.